Меня зовут Вова, мне 30 лет. Родился и вырос я в Новочеркасске. Перед тем, как я расскажу о своем обращении к Богу, я хотел бы прочесть место Писания, которое особо коснулось моего сердца и показывает состояние человека. Я увидел себя в этих стихах. Это 106-й псалом. Прочту несколько стихов. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, собрал их от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но возвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их». Они не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но возвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела для сынов человеческих». Пустыня, голод, жажда – вот такое состояние, когда прочитал эти слова, и я вспомнил о себе, что так в таком же состоянии находился, когда жил без Бога, не покорялся словам Божьим. И на этих путях непокорения Богу, на путях греха я встретился с таким грехом, как наркотик, и 15 лет начал употреблять наркотики. Первый раз укололся, когда закончил 8 классов. И этот грех мне очень нравился. Постепенно, все больше и больше входя в этот наркотик, мне казалось, что я при первом желании я легко с этим расстанусь. Мне говорили, что зачем ты начинаешь употреблять наркотики. Но я со своими друзьями, мы считали так, что когда нам надоест, мы сможем легко бросить. Уколовшись по нескольку раз, мы сделали вывод, что мы не наркоманы, потому что легко можем и не колоться. Но постепенно мы были, и я был затянут этим грехом. И шло время, и день за днем постепенно вся эта розовая жизнь, которая казалась поначалу, она начала куда-то исчезать. Вместе с ней начали исчезать и здоровье, начало исчезать хорошие отношения с родными, близкими, с друзьями. И постепенно не осталось ничего. Ничего хорошего в жизни моей не осталось. Я понял, что теперь я наркоман. Теперь в моей жизни у меня проблема, от меня отвернулись все, и не остался никому ненужным человеком со своей проблемой. Наркотик заставлял меня жить не так, как я хотел, а так, как этого хотел он. Заставлял делать такие поступки, о которых сейчас уже и стыдно вспоминать, что это такое я мог делать, такие дела. Шло время, и я сильно уже изнемогал от этого состояния. И хотелось уже что-то изменить в своей жизни. Как-то я пытался помочь сам себе, но у меня ничего не получалось. Моя мать с отцом, они тоже как-то старались мне помочь, пытались меня уговорить, чтобы я своей силой воли бросил колоться. Возили меня к врачам, разным заговорщикам, по больницам, меняли кровь, там еще что-то, но ничего не помогало. Шло время, и я понимал, что ничего у меня не получается. Хотя мне хотелось бросить. Хотелось быть счастливым человеком, свободным от наркотика, от всех этих пристрастий греховных, но я ничего не мог сделать. Моя мама, она тоже очень переживала, сильно видя на мою жизнь, смотря, как постепенно пропадаю. Она хоть и не была человеком глубоко верующим, но все равно взывала к Богу и молилась, просила, чтобы Бог помог в этой ситуации. И соседи, родственники переживали, тоже так уже родителям говорили: «Ты побереги себя, сама уже вся зашлась в этих переживаниях, успокойся, умрет он и все, похоронишь один раз, переплачешь и забудешь, а не то, что ты вот целыми днями здесь убиваешься, плачешь». Но мать не оставляла и продолжала молиться, потому что очень ей хотелось, чтобы ее сын остался живой. Однажды мой друг, с которым я последние несколько лет употреблял наркотики, куда-то пропал. Мне не говорили, куда он делся, и через несколько месяцев моя мать сказала мне, что он поехал в христианский реабилитационный центр, что на сегодняшний день он не колется, он не курит, не пьет, не сквернословит, что он стал другим человеком. И если я хочу, то Бог и мне может помочь и изменить мою жизнь. Мне тоже захотелось стать таким вот человеком, про которого мне рассказывали, что он стал вполне нормальным, здоровым человеком. И я поехал тоже в этот реабилитационный центр. Я увидел, что он стал другим. Но там я услышал такие слова, которые меня останавливали. Иисус Христос, Он говорил такие слова, что «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною». Мне хотелось бросить только колодца, но бросать все, все прелести, как мне казалось, что были еще какие-то грехи, которые мне нравились. Мне не хотелось, я не хотел быть христианином. Я хотел бросить курить, хотел бросить колодца, но какие-то грехи я бросать не хотел. И я ушел. Приехал домой, проходит время, и опять думаю, зачем я вернулся? Поеду опять. И так вот несколько раз я ездил туда-сюда, и каждый раз приезжая, слышу вот эти слова, что надо покаяться, надо себя отвергнуть. А мне не хотелось. И я опять возвращался домой, опять в это же корыто вернулся. И каждый раз, когда я возвращался домой, после каждого ухода из реабилитационного центра, у меня были какие-то неприятности, которые мне могли стоить жизни. Каждый раз, уходя из центра, меня или били, что едва оставался живой, или попадал в больницу с передозировкой. И так вот в течение года я уходил из реабцентра, приходил. И однажды, 5 октября, на свой день рождения, я вновь попал в больницу с диагнозом передозировка. И пролежав там сутки, утром пришел в себя, врачи мне говорят: «Что ты делаешь? Остановись». Они уже знали меня по имени, потому что за короткий срок я был там несколько раз. Врач мне отвязал меня от койки, говорит: «До свидания, постарайся сюда больше не попадать». Я благодарил его, что они спасли мне жизнь, но врач мне сказал, что от нас здесь ничего не зависело, что тебя спас Бог. Вот так мне сказал врач. И я уже, слыша Евангелие, слышав слова из Нового Завета, в моем сердце начал Бог производить свою работу. После того, как люди, далекие от учения Иисуса Христа, мне такие слова сказали, что тебя спас Бог, что от нас ничего не зависело, я начал задумываться, что действительно, моя мать, у которой больное сердце, я ждал, когда к ней вызывали скорую, по часу бывало ждал, по два часа ждал скорую помощь. А врачи сказали, что когда мне вызвали скорую помощь, она приехала в течение 5 минут. И так вот бывало каждый раз. Каждый раз я оставался живой. Выйдя из больницы, придя домой, моя мать сказала мне такие слова: «Ну что, будешь продолжать дальше, или ты умрешь, или я, и к этому все идет, или, может быть, ты все-таки пойдешь к Богу». И я принял решение пойти в церковь, покаяться, попросить у Бога прощения за свою жизнь. Я собрался, поехал в реабилитационный центр, где примирился с Богом, попросил у Господа прощения за свои грехи, за всю ту жизнь, за все плохое, что успел сделать в жизни. И Господь простил мне грехи. И я почувствовал, что Бог меня простил. Некоторые люди говорят: может быть, ты себе это внушил. Я отвечаю: не может себе человек такого внушить, потому что внушить себе, что Бог простил грехи, ну, я думаю, это невозможно. Это может понять только тот человек, который покаялся перед Богом и попросил прощения. Я почувствовал вот эту радость прощения, радость новой жизни с Господом. Я прошел реабилитацию и сделал еще одну ошибку в своей жизни. Потом я уже так понял, что сразу я не пошел в церковь, не принял такое решение служить Богу. И опять я отошел, опять пришли наркотики, я опять начал колоться. И в течение 3 недель я каждый день употреблял наркотики, пытался как-то забыться, потому что на сердце было очень плохо. Я понимал, что так виноват перед Богом и недостоин уже вернуться опять к Богу. Но Господь явил свою милость и побуждал меня к тому, чтобы я вернулся опять в церковь. И через 3 недели я вновь покаялся, попросил у Бога прощения, и Господь простил. Слава Господу, что после этого я принял решение служить Богу, пойти в церковь и делать так, как надо, поступать по заповедям Иисуса Христа. Я начал ходить по церквам, молиться Богу, чтобы Он мне открыл, где Его церковь, где находятся те люди, которые и называются Церковью Иисуса Христа. И Господь не сокрыл от меня это. С 2003 года я член Новочеркасской церкви, МСЦ и ХБ. Господь привелил меня со всеми родными, соседями, со всеми людьми, с которыми у меня были разорваны отношения. И сейчас Господь благословил меня, и в жизни все наладилось. И пришло то состояние, о котором вот я мечтал раньше, мечтал, когда жил без Бога, и Господь благословил меня, помог в выборе спутницы. Сейчас у меня прекрасная жена, мы ждем ребенка. И я бесконечно благодарен Господу, что так вот такая радость пришла в жизнь. И переживания также остаются в моем сердце еще за те души, которые сейчас без Бога. Без Бога, которые не познали, как благ Господь. И мое желание сердца, чтобы каждый человек пришел к Богу, и Господь желает этого. И я хочу закончить свое свидетельство словами 114-го псалма. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни». И знаете, вот эта радость, которую Господь в мое сердце подарил, ее нельзя иметь без Бога. Сейчас я это знаю точно. И также хочу посоветовать тем, кто еще не имеет радости в жизни, не имеет счастья, хочу посоветовать найти его у Иисуса Христа. Пусть Бог благословит в этом всех ищущих счастья в этой жизни. Аминь.